Яблоки. Деда, а ты победил всех при всех на войне? Победил, милая, победил. Чтобы ты такая курносая родилась. Съешь вот это Митькино яблочко. Я уже сегодня съела с Ванькиной и Серегиной яблоньки. Больше не лезет. А Васькину грушу я Таньке отнесу. Она их любит. Я от них пукаю, а она хохочет надо мной. Деда, у тебя слезы текут. Ты плачешь? Нет, милая, я радуюсь. Слезы бывают еще и от радости. Деда, а покажи мне еще алтилистов. Артиллеристов. Я потом научусь, когда они к нам в гости приедут. Они не приедут. Они на войне остались. И даже яблоки и груши свои не попробуют? Не попробуют. Они здесь для вас растут. Зови и Таньку, и Сашку. Пусть грызут и с собой берут. И бабе Насте набери яблок. Пусть пирогов в печке всем напечет. И бабушка пекла самые вкусные пироги в мире. Она любила деда, хоть он и попивал, и побивал ее иногда. Но он вернулся с войны. Живым. В село Лопотни Брянской области мало кто вернулся с войны. Помню, как бабушка гордилась, что дед из самого Берлина привез ей большие настольные часы. Тяжелые и темно лакированные, они тикали всегда возле теплой белой печки на полотняной чистой скатерти стола в хате, крытой соломой. И это монотонное тиканье в той маленькой комнатке с образами, вышитых крестиком ручниках, было самым уютным в моем детстве. Помню дедовы медали в жестяной коробке. И это фото. Я помню каждое лицо фуражки с детства. Деда, это они твоя армия? Они и армия, и друзья были. И дед у меня был боевой. В колхозе работал, на гармошке играл по праздникам. И самогонку любил. Но рассказывать про войну не любил. Только как выпьет, уйдет от всех к Шарику. Сядет у его будки, обнимет собаку и шепчет ему что-то в лохматое ухо. Слезы текут по обветренным морщинистым щекам. Выговорится, выспится возле собачьей будки. Бабушка ему не мешала и в хату не звала. Знала, что не придет. А утром он уходил косить. И пока пол луга не выкосит, домой не дозовешься. Бабушка только успевала ему кислое молоко из погреба носить. После войны у них родились еще три сына и дочка. И большущий фруктовый сад. Дед посадил. Бабушка рассказывала, что сажать начал сразу, как вернулся с войны. Для меня маленькой деревья казались огромными. Моих рук не хватало, чтобы их обнять. Помню, как мы сидели в тени под яблоней. Дед в очередной раз показывал мне эту фотокарточку и говорил, чтобы я запомнила, как зовут это дерево и как другое. Я думала тогда, что он мне про название яблок говорит. Слушала в пол уха и не удивлялась, что имена у яблок и груш, как у людей. А он называл деревья именами погибших друзей, чтобы росли на них яблоки и груши, чтобы их рвали и ели дети, которые родились после войны, и чтобы пекли пироги женщины в печках в маленьких, уютных, мирных домах. Я всегда буду помнить эти огромные раскидистые деревья, шелест листьев, яблочный запах, мирное жужжание пчел, добрый голос деда и стук падающих на землю яблок и груш. На фото пятеро друзей 10-й артиллерийской дивизии в военной форме тех лет. Первый вверху слева – мой дед, Андросов Василий Архипович. Из этих ребят, что на фото, с войны вернулся только он. Ирина Ермилова.